Глава 23. Вторая попытка. Прошло 3 дня с момента трагедии. Похороны Пасифики были организованы ее родителями с безупречным вниманием каждой детали. Церемония проходила в величественной церкви с резными лавками из красного дерева, французскими витражами и изысканными вензелями на потолке. Казалось, это место идеально отражало эстетику, которую Пасифика всегда обожала. Белый лакированный гроб стоял под высоким сводом у ног статуи Иисуса Христа. Она лежала, как фарфоровая кукла, с безупречными черными волосами, струящимися по мягкой подушке в том самом белом винтажном сарафане, который она купила всего за несколько дней до своей смерти. Линда сидела на одной из передних лавок, тихо всхлипывая. Ее рыжие волосы были распущены. На ней было короткое черное платье от Александр Маквин, под которым кружевные колготки и аккуратные туфли на небольшом каблуке. В руках она сжимала небольшую серебряную фляжку, из которой периодически отпивала щедрые глотки виски. «Эй!» Мэдисон тихо села рядом на скамью, слегка коснувшись плеча Линды. Она была одета в строгий костюм Шанель угольно-черного цвета, а ее волосы собраны в гладкий пучок. «Ты как?» Линда икнула, подняв покрасневшие от слез глаза, и тихо шмыгнула носом. «Что ты тут делаешь?» Линда вытерла лицо тыльной стороной руки, размазывая по щекам остатки слез и туши. «Пришла попрощаться». Мэдисон сжала губы. «Я не была близка с Пасификой, но она была твоей подругой. И знаешь, несмотря на все, она была хорошей». Церковь была полна звуков. Еле уловимый шепот людей, тишайшие шаги тех, кто заходил и садился, сдержанные вздохи и шорох черных тканей. Потрескивали свечи, отбрасывая мягкий свет на гроб, и этот свет невыносимо напоминал Линде о живых отблесках, игравших в глазах Пасифики, когда она смеялась. А теперь Линда медленно повернула голову, ее взгляд упал на гроб, и в это мгновение все остальные звуки исчезли, превратившись в мучительную тишину. Пасифика лежала так мирно, будто вот-вот проснется и снова рассмеется своим мелодичным, полным жизни смехом. Линда сглотнула, чувствуя, как боль сковывает ее горло, и пробормотала, словно в ответ на свои мысли, голосом, который казался ей чужим. «Но это не ошибка, да? Она ушла». Мэдисон сидела рядом, и ее взгляд был такой же пустой. Она казалась растерянной, как будто и слов не находила, и слов этих просто не существовало. В дальнем углу стояла Лайза. Ее лицо, обычно сдержанно насмешливое, было сейчас совершенно бесстрастным. На ней было лаконичное, изысканное черное платье и коротенький твидовый жакет, а рядом стояла Анжела, из-под тишка стирая слезы. Нед, отошедший чуть в сторону, смотрел на гроб так, будто пытался высмотреть ответы на все свои вопросы. Прошло несколько минут, когда тяжелая дверь отворилась, и на пороге показались Инди и Джордж. Как всегда, они выглядели идеально подобранными друг к другу. Строгий черный костюм Джорджа и аккуратный облегающий костюм от Стелла Маккарти. На Инди. Джордж уверенно, но сдержанно коснулся плеча Линды, а Инди села рядом. Красные глаза прятались за маской холодного спокойствия. «Ладно, я пойду». Мэдисон поднялась с места. Линда схватила руку Мэдисон, вцепившись, словно ее жизнь зависела от этого прикосновения. «Нет, останься». Линда молила ее взглядом. «Садись с нами». Мэдисон нерешительно кивнула, возвращаясь на место. Инди осторожно поправила черный жакет, пытаясь скрыть дрожь в руках. «Я все еще не могу в это поверить», — пробормотала она, словно взывая к пустоте. Еще недавно мы были в Роуз. Вместе. И... А теперь здесь. Заглотнув комок в горле, Линда вытащила серебряную фляжку и, недолго думая, отпила, надеясь, что жгучий привкус поможет ей забыться, пусть и на секунду. Протянула ее остальным, не глядя, даже не надеясь, что кто-то поддержит. «Давай сюда!» Голос Лайзы прозвучал неожиданно мягко, когда она подошла и взяла фляжку. Она медленно сделала глоток, чуть поморщившись от крепкого виски, и на ее глаза навернулись слезы. «Я была с ней порой груба, но, черт, она мне тоже была дорога!» Ее взгляд вновь скользнул к гробу. Свет от витражей, падающий разноцветными пятнами на пол, бессильно пытался привнести хотя бы тень радости в эту трагическую сцену. Лайза тихо вздохнула, сев рядом с друзьями. «Просто не могу смириться с этим», — прошептала она, теребя край своего платья. «Кто мог так жестоко убить ее?» Мэдисон обратилась к ребятам. Ее глаза молили их о правде, но они знали, что не могут ее открыть. Линда уставилась в пол, пытаясь скрыть все волнение, но холодный страх поселился где-то глубоко внутри. Они знали, кто был виноват. Знали, что теперь расплата настигла их и будет продолжаться, вытягивая из них последние силы. Донателла Гилсон. Убийство, о котором они не могли забыть, снова напоминало о себе, возвращаясь в их жизни страшным эхом. Снова скрипнула дверь. Джинни медленно вошла внутрь, ее силуэт был четко очерчен на фоне серых стен. На ней было длинное пальто Максмара, которое она аккуратно повесила у входа. Джинни медленно оглядела друзей, их усталые, наполненные страхом лица, и направилась к ним, стараясь сохранять спокойствие. «Привет!» Ее улыбка была хрупкой, как стекло, готовое разбиться от малейшего прикосновения. «Привет!» Инди встала, обняв ее крепко, чувствуя, как хотя бы на мгновение ослабло напряжение. «Все здесь!» Джинни провела взглядом по лицам друзей, убеждаясь, что каждый на месте. «Хорошо!» Священник поднялся на подиум, и церковь погрузилась в тишину, словно каждый вздох замирал в воздухе. Его ряса сверкала золотыми узорами в свете, льющемся через витражи, и он медленно развернул перед собой Библию, затем поднял глаза, обведя взглядом собравшихся. «Мы собрались здесь, чтобы проститься с Пасификой Шэрон». Начал он, его голос был мягким. Он эхом прошелся по залу церкви. «Сегодня мы вспоминаем ее жизнь, ее смех и те радостные моменты, которыми она делилась с нами. Пусть эта церемония станет напоминанием о том, что наша любовь и воспоминания всегда будут жить в наших сердцах». Родители Пасифики сидели в первом ряду. Их фигуры, утопавшие в трауре, выглядели угрюмо и хрупко. Мать Пасифики была худощавой женщиной с прямыми, чуть вьющимися черными волосами, собранными в элегантный, но строгий пучок. Ее кожа, обычно светлая и сияющая, теперь выглядела бледной и изможденной, а под глазами залегли глубокие тени, выданные бессонными ночами. Лицо матери украшали едва заметные веснушки на носу и щеках, почти стертые в этот день бесчисленными слезами, которые она то и дело утирала шелковым платком. На ней было простое черное платье от Dior. Его лаконичный покрой подчеркивал изящество ее хрупкого силуэта, а рукава облегали ее тонкие, чуть дрожащие от всхлипов руки. Отец Пасифики сидел рядом, казавшийся несколько крупнее своей жены и более сдержанным, хотя это спокойствие скорее было показным. Его густые темно-каштановые волосы, уже поседевшие по бокам, были аккуратно уложены назад, подчеркивая строгий взгляд, устремленный в пустоту. На его подбородке выделялась небольшая ухоженная бородка. Его серый костюм от Том Форд казался сегодня чуть чужим, словно маской, скрывающей горе, которое он не давал себе показать. Он крепко сжимал колени, словно пытался удержать внутренние эмоции, но взгляд его голубых глаз был полон отчаяния и усталости. Линда, Инди, Джордж, Мэдисон, Лайза и Джинни сидели вместе, словно тесный круг поддержки. Никто не произносил ни слова, но их молчание говорило больше, чем любые слова. Инди снова почувствовала горечь слез на глазах, но она сжала руки в кулаки, стараясь удержаться от рыданий. Священник сделал паузу, а затем произнес: «Теперь я прошу всех, кто был близок с Пасификой, подняться и сказать несколько слов в ее честь». Мгновение казалось вечностью, когда все взгляды обратились на друзей Пасифики. Линда нервно сглотнула, облизнув пересохшие губы, но не решила встать первой. Лайза, ощутив их нерешительность, поднялась первой, не замечая, как ее сердце билось быстрее обычного. Она почувствовала тяжесть всех глаз, устремленных на нее, но сжала руки на подоле своего темного жакета и медленно направилась к подиуму. Она встала перед микрофоном, посмотрела на тело Пасифики, лежащее в белом гробу, и на мгновение все ее мысли, казалось, испарились. Слова, которые она хотела сказать, смешались в хаосе. «Пасифика была невероятным человеком», — начала она. Ее голос дрожал, но она старалась говорить уверенно. Она всегда умела заставить нас улыбнуться, даже когда все было не так просто. Ее энергия, ее жизнелюбие были заразительны. Лайза сделала паузу, стараясь не заплакать. Она вновь посмотрела на гроб. «Мы все будем скучать по ней», — продолжила Лайза. Ее голос уже звучал тише. «Память о ней останется с нами навсегда». Она закончила свою речь, ее голос дрожал, но она держалась, хотя сердце колотилось от ужаса. Когда она медленно начала спускаться с подиума, вдруг с громким металлическим скрежетом с потолка сорвался тяжелый латунный крест, висевший над алтарем. Он рухнул с такой силой, что звук его удара о деревянный пол прокатился эхом по всей церкви. Лайза едва успела отскочить, при этом ударилась коленями о паркет. Секунды казались вечностью, когда все вокруг замерли в оцепенении, осознавая, что только что произошло. Друзья тут же бросились к ней, окружив ее плотным кольцом. «Я в порядке!» Лайза вскочила на ноги, быстро отряхивая свое черное платье. «Все хорошо. Ничего страшного, правда?» Анжела подлетела к ней, почти сбив с ног стоящего рядом Нейта. Ее лицо было напуганным, а в глазах отражался полный ужас. «Боже мой!» Анжела поспешила взглянуть на священника. «Извините, я...» Священник сам был в шоке. Он смотрел на упавший крест, как будто не мог поверить своим глазам. «Анжела, все в порядке», — твердо произнесла Лайза, оглядывая собравшихся. «Я в полном порядке». Она заметила выражение лиц окружающих. Страх и растерянность переполняли их глаза. Если бы Лайза простояла там еще хоть несколько секунд, ее тело оказалось бы раздавленным под тяжестью креста. И это была бы ее церемония прощания, а не Пасифики. «Мне нужно на воздух», — резко заявила Лайза, схватив Анжелу за руку и потянув ее за собой. Нейт, встревоженный этим зрелищем, пошел следом, как и остальная компания друзей. Лайза, выходя из церкви, заметила взгляды учителей. Профессор Блайт, мистер Ричардсон и миссис Ванденбрук смотрели на нее с тревогой. Когда они вышли на улицу, их тут же окутал резкий ветер, предвестник надвигающейся грозы. Небо было затянуто тяжелыми тучами, и воздух казался влажным и гнетущим. Лайза резко повернулась к Анжеле. «У тебя есть сигарета?» — спросила она с нотками раздражения в голосе. Анжела, чуть дрожащими руками покопалась в своей маленькой сумочке и достала пачку тонких сигарет. Протянув одну Лайзе, та быстро поднесла ее к губам и, не теряя ни секунды, зажгла с помощью золотой зажигалки. Она затянулась, выпуская струю дыма в небо, словно пытаясь выдохнуть весь накопившийся стресс. «Кто-то еще будет?» — спросила Анжела, оглядывая остальных. «Можно мне?» — Линда протянула руку. «Конечно». Анжела старалась быть дружелюбной, протягивая ей пачку. «Друзья Лайзы? Мои друзья тоже?» «Спасибо», — коротко кивнула Линда, принимая сигарету. Они стояли под массивным дубом, который отбрасывал длинные тени на землю. Дерево выглядело древним, его кора была морщинистой и изрезанной временем. Под ним качалась старомодная деревянная качель, которая казалась совершенно неуместной в таком мрачном месте. Лайза села на эту качель, ее руки крепко сжали веревки, она слегка покачивалась вперед и назад, как будто это движение могло унять бурю эмоций, кипящих внутри нее. Все молча стояли вокруг. Каждый потерян в своих мыслях. В воздухе витал запах сигаретного дыма, смешиваясь с грозовой атмосферой. Разговоры казались неуместными, но тишина только усиливала напряжение. Телефоны звякнули. Вибрация ощущалась в руках, как молоток, стучащий в самые глубины их сознания. Лайза, закатив глаза с явным раздражением, неохотно потянулась к своему смартфону, ожидая очередного потока дурацких сообщений или сплетен. Но когда ее глаза встретились с текстом на экране, выражение ее лица мгновенно изменилось. Она зажала рот рукой, чтобы подавить крик. «Упс! Я снова не попала, но была так близка! Бог любит троицу!» Так что в следующий раз, надеюсь, мне удастся прихлопнуть одного из вас. «Не может быть!» Голос Лайзы дрожал, когда она, наконец, отпустила руку, ее пальцы белели от напряжения. Ее взгляд снова упал на экран, но в этот раз она уже не могла заставить себя перечитывать это проклятое сообщение. Анжела, заметив перемену в лице подруги, тут же нахмурилась и шагнула ближе. Ее лицо было наполнено тревогой. «Что там?» — спросила она, одновременно бросив быстрый взгляд на других, словно надеясь, что кто-то уже понял, что происходит. Лайза, сжав зубы, резко встряхнула головой и откинула волосы назад. «Ничего». Она взглянула прямо в глаза Анжелы. Ее голос был холоден и настойчив. «Это просто ерунда». Но друзья понимали, что это было далеко не ничего. Они все быстро обменялись взглядами, и каждый из них почувствовал, как ледяной страх сковывает их сердца. Этот аноним не играл в игры. Их жизни действительно были в опасности. Ошибки не было.